Даже в этом я не значила для тебя больше, чем она, или чем любая другая, потому что зачем прибедняться? Ведь существуют еще и другие, не правда ли? Целая толпа других, гарем, подлец. Дело не улаживается. Она устала. Она мерит комнату сердитыми шагами и в конце концов останавливается передо мной. Она хотела бы предстать воплощением ненависти и презрения, но воплощает только боль. Огромное чувство жалости поднимается во мне. Она говорит: «Впрочем», она колеблется, не договаривает фразу. Значит, она еще не все выложила. Что еще она собирается сказать? Что-то ужасное наверняка. Втянув голову в плечи, я сам лезу в пекло. «Что, впрочем?» Она выпаливает одним духом. «Кажется, ты не ограничиваешься малышкой. Ты спишь и с матерью, и с дочерью». Тут я узнаю руку Стефани. Какая дрянь! Она узнала что-то, по крайней мере, унюхала. И опережает события. Должно быть, я не сумел скрыть своих чувств. Элоди не отступает. «Ты не возражаешь? Значит, это правда?» У Элоди сейчас лицо, как у дамы-патронессы, которая отказывается верить, что под небесами может существовать столько порок. «Она очень страдает», — она бормочет. «Это чудовищно! Чудовищно!» Потом переходит на сарказм. «Вы занимаетесь этим все вместе? Вам нужна кровать, по крайней мере, в 1,5 метра шириной. Может быть, мамочка и ее дочка любовно настраивают друг друга, в то время как Паша решает, кого он будет ублаготворять первой». Она начинает злоупотреблять своим положением. «Она несчастна, согласен, из-за меня, знаю. Это не дает ей права. Она изгоняет меня из своей жизни, что само по себе ужасно. А если вдобавок еще хочет поплясать на моем трупе, увольте, я так не играю». Молча поднимаюсь и иду к двери. Я считаю, что мы прошли стадию каких бы то ни было формул вежливости, и поэтому не прощаюсь. Но она нагоняет меня именно в тот момент, когда я взялся за лже-бронзовую ручку двери. Хватает меня за руку. «О нет, ты так просто не отделаешься. Мы еще не закончили. Мне все это страшно надоело. Хочется поскорее сбежать отсюда, укрыться в своей берлоге, свернуться калачиком со своей болью. А может быть, я напьюсь, так поступают герои у лучших писателей». Поворачиваю голову и, не выпуская ручки, спокойно говорю ей через плечо: «Элоди, любовь моя, ты прогоняешь меня, я ухожу. Большей боли ты не сможешь мне причинить. Хватит, между нами все кончено. Поэтому не вмешивайся в мои дела, прошу тебя». Она тянет мою руку, хватает ее обеими руками, заставляет меня выпустить ручку двери и повернуться к ней. Элоди — сильная женщина. Несмотря на кажущуюся хрупкость, она запыхалась, смотрит на меня с вызовом. «Эммануэль, речь больше не идет обо мне, боли, ревности, горечи и прочем. С этим покончено, пускай мы об этом больше не говорим. Но речь идет о подлости, которую ты совершаешь по отношению к одной из девочек, которую мне доверили. У меня нет права позволить тебе испортить жизнь этому ребенку».